«Ты все еще в седьмом?» — окликнул Денисов Колыхалову. «Да, иду к тебе. Разумеется, не по платформе. Могут увидеть в окно». Денисов раздвинул половинки двери с другой стороны тамбура. При отключенных пантографах пневматика не держала их. Спрыгнул на обочину. Побежал вдоль забора вперед к пустырю. В седьмом вагоне ККК тоже откатила двери и теперь стояла в проеме на уровне Денисовой головы. «Все тихо?» — спросил Денисов. «Хотят узнать, насколько пассажир пьян». Колыхалова, одной рукой держась за поручень, второй подтянула Денисова в вагон. Вдвоем они вошли на переходную площадку. В глубине салона Денисов увидел две фигуры, суетившиеся вокруг третьей. «Лазят по карманам», — зашептала ККК. Словно Денисов не в состоянии был видеть. «Берут из чемодана». «Не подошло». «Бросили под лавку». Денисов оставил Колыхалову на площадке, вернулся в тамбур, закрылся курткой с головой. «Руза, я 201-й. Перекрывай отходы с 8-го пути. Быстрее». «Как поняли, они в электричке». «Понял», — крикнул дежурный. Денисов отключил рацию. Возвращаться на переходную площадку ему не пришлось. Колыхалова поспешно отпрянула к нему в тамбур. Денисов услышал шаги. Парни приближались. Ситуация с Анкудиновой и Гориеновым повторялась, с той разницей, что на этот раз поезд стоял. В дальнем месте станции. И как тогда шедший первым, коренастый, сильный, спросил: «Закурить не найдется?» В руке у него был кастет. Денисов ударил первым, левым прямым в голову и правым боковым в челюсть. Оба удара достигли цели. Парень всхрапнул, но выдержал, лишь чуть замешкался. Этого оказалось достаточным. Кира метнулась к двери. «Прыгай!» — крикнул Денисов. «Вызывай Рузу!» Колыхалова соскочила на обочину, растворилась в темноте. Второй парень попытался прыгнуть следом. Денисов схватил его за полушубок. Раздался треск. Кусок овчины остался в руке. «Антона бы сейчас! Его мощь!» — пронеслось в голове у Денисова. Он нырнул под руку парня, чтобы сзади захватить предплечье и рывком бросить через себя. Пол в тамбуре оказался скользким. Стоило Денисову секунду промедлить, он уже не смог рвануть парня с необходимой силой. Тот осел и теперь уже сам валил Денисова на себя. Преступники помешали друг другу. Парень, навалившийся на Денисова, не дал другому спрыгнуть на путь, где Колыхалова громко звала по рации на помощь. Денисову удалось высвободиться. «Беги!» — крикнул он. Сильный удар обрушился на Денисова, и все же он успел прикрыть голову. Ударивший охнул, Денисов ногой достал его пах. Второй удар, много сильнее, возможно, кастетом, пришелся Денисову по ребрам. Он бросился вперед и опять поскользнулся. Встречное движение прибавилось к силе удара. Масса, помноженная на ускорение. В тамбур вскочило несколько человек. Денисов почувствовал крепкие руки. Он тоже ухватил кого-то в темноте. Левый бок его горел, каждое движение причиняло боль. Заработали компрессоры, стало светло. Денисов увидел сотрудников в гражданском, державших его и парней в полушубках. «Денисов, выходи», — сказал Бахметьев. «Сможешь?» Кто-то помог Денисову. «На задержанных надеть наручники. Обыскать. Не дать ничего выбросить», — командовал Бахметьев. Подошли еще сотрудники в форме. Задержанных повели, тесно сбившись в кучу. По мере приближения к дежурке конвоиров становилось больше. Незнакомые инспектора, прикомандированные от других отделов, присоединялись, приноравливали шаг к идущим. «Отбой!» — передавала Руза. «Внимание постам! Отбой!» «Повторяю, внимание постам!» У здания отдела стояла Колыхалова. Наконец-то дождалась. «Только не могу вздохнуть. Ты как?» «Не обращай внимания». ККК всхлипнула, достала сигарету, пальцы дрожали.